Глава 12. Очнулся Клёнов в каюте катера. Оглушительно ревел водометный магнитный двигатель. Суденышко нещадно швыряло на крутой волне. Клёнов лежал накрепко притянутый ремнями к подвесной койке. Действие усыпляющего газа еще сказывалось. Мысли текли заторможенно. Он никак не мог вспомнить, успел ли проглотить видеокристалл. Инфора с анализатором на руке, естественно, не было. Но это им мало что даст. Электроника, лишенная его биотоков, через полчаса превратится в серый порошок. Раз он жив до сих пор, избавляться от него в ближайшее время, очевидно, не собираются. У них другие планы. Интересно бы узнать, какие. Натянув ремни на запястьях, он с трудом дотянулся рукой до лица и растер лоб. Голова гудела, но мысли постепенно прояснялись. Этот катер. Его, наверное, решили упрятать подальше от столицы. Это мы еще посмотрим. Вряд ли они верно оценивают все его возможности. Служба безопасности не зря тратила долгие годы на тренировку своих людей. Перед глазами все еще стояло видение плоского человека, перекинутого через сиденье стула, словно кусок холста. Он не успел задать ни одного толкового вопроса. Не успел почти ничего понять в его ответах. Петарда с газом взорвалась слишком быстро. Параллельные миры. Что о них знает современная наука? Правила Лоренца? Симметрия пространства? Но это же чистая теория. И все же он напряг память. СРТ-теорема утверждает, что любые процессы в природе не изменятся, если одновременно провести три преобразования – перейти от частиц к античастицам, Ванил Рук говорил об антимире. И если считать, что это условие выполнено, то следующим будет пространственная инверсия. Иначе говоря, правое должно стать левым. Зеркальное отражение нашего мира. Шрам на подбородке Ванил Рука он обнаружил с правой стороны и долго думал, как он туда попал. Но тогда ничего так и не понял. Решил, что ему изменила память. Последнее, третье условие СРТ-теоремы требует замены обычного времени на обратное. По мнению теоретиков, соблюдение этих трех условий характеризует параллельный мир. Есть в этой теории лишь одна заковыка, одна сложность. Если время в параллельном мире течет обратно нашему, такие миры не могут пересекаться. Вернее, могут, но один единственный раз в одной единственной точке. А если это так, то может быть бесконечное множество миров, следующих мимо друг друга на перекрестках времени. В каком-то из них существует Ванил Рук, пригвожденный к стене, играющий роль механической куклы и являющийся скорее лишь средством управления живым человеком. Если они сумели это проделать, значит в определенной точке пространства им удалось остановить время. Нулевое время, время без времени. Пожалуй, это единственный способ контакта параллельных миров, и если он кем-то осуществлен. У него кружилась голова от сделанного открытия, потому что, если оно верно, вся их галактика, вся Вселенная превращалась в крошечный шарик, ничтожную точку, частицу в бесконечном потоке пространств. А если кому-то удастся связать их между собой, пробить между ними каналы, могущество цивилизации, которая это сделает, станет поистине беспредельным. Он услышал шаги, и насколько позволяли ремни, повернулся к люку. По трапу с гаденькой улыбочкой спускался Курлянов. Он нес поднос, заставленный пищей и пластиковыми бутылками с уравнилом.